Действие 12. Визит бывшей супруги и новость, которую она принесла, произвели на Илью Замороккова тягостное впечатление. Светлану он по-прежнему терпеть не мог и с гораздо большим удовольствием поколотил бы ее, как в минувшие времена. А вот теперь, видишь ли, снизошел до разговора с нею. Приняв на грудь 150 под нехитрую закуску, экс-капитан милиции погрузился в размышления. Значит так, Светка действительно шлепается с мальчишкой, который только недавно стал совершеннолетним. Это уже само по себе караул и бред, но ладно, люди и в более дебильные отношения вступают, вон гомосеков взять, которых нынче расплодилось как тараканов. Да, с пацаном много что-то не так, но его хотя бы на женщин тянет, это уже худо-бедно нормально, на прочее можно глаза закрыть. И с пистолетом тоже. Не так. Эта связка сопляк и пистолет Токарева плохо укладывалась в голове бывшего мента, особенно если вспомнить, как хитро, по-бандитски стрелок накрутил импровизированный глушитель на ствол. Тут надо палить в плотный упор, ибо даже такое препятствие, пусть немного, но погасит начальную энергию вылетевшей пули, заставит ее раскачиваться или кувыркаться. При обычном пробое человеческого тела пуля из ТТ оставит на входе дырку диаметром в палец, а на выходе – в 2 или 3. Зато раневой канал проложит сравнительно ровный и гладкий, а если подстреленному оказать оперативную помощь, то он довольно быстро встанет на ноги. Но если кувыркающийся кусок металла угодит в живот, то с большой степенью вероятности устроит внутри тела натуральную мясорубку из кишок и их содержимого. Илью даже передернуло. Нет. Девка того не заслуживает. Пусть она, скорее всего, такая же шалава, как большинство девок, но не заслуживает. Удивительно, что она вообще осталась жива. Но знал ли стрелок, каков эффект будет от глушителя? И чего он добивался, кроме, собственно, глушения выстрела? Скорее всего, он действительно рассчитывал убить девчонку наповал. Возможно, навсегда заткнуть ей рот или... Или, может быть, отомстить? И вообще, кто это мог сделать? Неужели и впрямь азиаты? Замороков вспомнил свою первую встречу с гангстерами, которые вымутили у него видеокассету. Та лента с записью, несомненно, принадлежала его бывшей. Он еще удивился, каким же образом Светлана умудрилась снюхаться с бандитами, на которых пробы негде ставить. И тут, как чертики из табакерки, выскочили два гостя из южных краев. То ли узбеки, то ли таджики, то ли туркмены, то ли еще кто. Замороков в этом не разбирался. И им была нужна как раз та самая девчонка, с которой жил парнишка из театра, пока его не накрыла своим пельменем Светка. А девочку, видимо, просто отодвинула в сторону, чтобы под ногами не путалась. Отодвинула? На это баба очень даже способна. Но не стрелять же она станет. Конечно, можно допустить, что те два отморозка передали Светлане сначала кассету, а затем и пистолет. Коль скоро бывшая непонятно каким образом, но все-таки имеет отношение к бандитам. Хотя сама-то она никакая не бандитка, не смешите мою жопу. И вряд ли в курсе, за какое место надо держать пистолет, не говоря уже о способах накрутки глушителя из пластиковой бутылки. С другой стороны, это мог сделать кто-то из бандюков по наущению Светки, но чтобы бывшая, овца и курица в одном лице, задумала всерьез заказать соперницу, в это Илья поверить не мог. Значит ли это, что с бандитами действительно как-то связаны те джигиты? Гангстеры сначала напустили ему, Илье, порцию холода в штаны, надо сказать, бывший мент на самом деле струхнул, а потом подошли те два азиата, которым была нужна эта девчонка. Вопрос – зачем? А ведь если действительно убивать, мало ли что это за джигиты такие, некоторых ведь уже с 13 лет учат не только в седле держаться, но и палить по живым мишеням. Илья не раз и не два слышал про извращенные понятия о чести среди жителей южных стран, особенно из отдаленных горных аулов. В какой-то степени эти понятия Илья разделял. Девкам не пристало скакать по разным мужским членам до свадьбы, да и после, если уж на то пошло тоже. Однако побивание камнями или иные способы смертельной расправы считал изуверскими и варварскими. Вот поколотить сучку, разукрасить ей вывеску – это уж как бог свят. И подавить морально, чтобы на посторонних кобелей глаз поднять не смело, тем же концом по тому же месту. Жаль, что со Светкой так не удалось сделать. У нее столько ложной гордости оказалось, да плюс не весь кем внушенные мысли, что баба имеет такие же права, что и мужик, включая право на смену половых партнеров. Порченная баба, видать. Изначально с рождения такая оказалась. Но черт с ней со Светкой. Если подумать, дело ведь может обернуться против него, Ильи Заморокова. Пистолет-то действительно принадлежал ему. Да, друзья мои, ему. И он, Илья, на днях сглупил, притом дичайшим образом. Хотите знать как? Он попытался продать оружие тем двум знакомым ему гангстерам, чей ареал обитания подсказал Максим Черенков. Конечно, даже бравый капитан не знал точного адреса ихней хазы, но в итоге те двое сами вышли на Илью и задали ему конкретный вопрос. Какого, мол, лешего ищешь проблему на свою пятую точку? Крайне обидно было, что за пушку с патронами они с ним не рассчитались. Илья, конечно, попробовал возмутиться, но когда хрипатый с удивлением спросил: «А ты чё, ещё права качать нам будешь?», а шепелявый заявил, что они вообще могут не только просто так забрать Токарева, но и вальнуть продавца попутно, Замороков заткнулся. Теперь Илья пытался понять, кто же и зачем стрелял в девчонку из пистолета, еще недавно принадлежавшего ему. А в то, что произошло совпадение, Илья не мог поверить. И насколько опасным может теперь быть его положение? Как бы не составить компанию пацану в СИЗО? Кто ж знал, что Нижний Манск действительно такая долбанная деревня? Конечно, в столице любое оружие растворилось бы бесследно. Но здесь... Неосторожно ты, Илья, поступил. Неосторожно и глупо. Да еще пусть не напрямую, но стал причиной страшного ранения девчонки. А Денис Теляев в полном отчаянии провел ночь в камере, почти не сомкнув глаз. Надежда на адвоката только и грела. Но настало утро, через щель в двери впихнули скудный и малосъедобный завтрак, в остальном же про Дениса словно забыли. Время тянулось безумно муторно. Теляев был бы сейчас рад даже следователю, по крайней мере, появилась бы хоть какая-то определенность. Денис, как только попал под арест, думал, что надо рассказать про встречу с Машей Глущенко в клинике и о том, что они провели время в ванной комнате почти до рассвета. А потом Денис по-тихому сбежал из больничного корпуса и неспешно направился в театр, не заходя домой. Но позже решил, что этого нельзя делать ни в коем случае, потому что есть Света. Даже если Денис поклянется ей чем только возможно, и, может быть, она даже поверит, что между ним и Машей ничего предусудительного не произошло. Но червь сомнения будет точить ее постоянно. Чем это кончится, неизвестно. А в каком свете будет выставлена Маша? Да и подтвердит ли она алиби Дениса? Скорее всего, подтвердит. Но потом все в театре, включая техничек, будут знать, что Теляев мало того, что бросил свою невесту ради ведущей актрисы, это, наверное, и так уже обсуждаемо, но явно неосуждаемо, так при этом успевает от Светы бегать еще и к Маше. Это уже перебор. От Дениса многие отвернутся. От Маши, естественно, тоже. Причем от Маши в первую очередь, ибо она женщина, да и не все в восторге от ее привычки припоминать другим их промахи. А Света? Света превратится в настоящее посмешище для всей театральной тусовки в городе. Для Дениса же все это будет означать не только потерю Светы, но и, возможно, конец его сценической карьеры. Про него будут вспоминать, говоря с презрением. «А, этот!» Как сейчас иногда говорят про Кулагину. «А, это!» И никого не будет волновать, чем именно они с Машей занимались под покровом ночи в тихом помещении при Лучине. Вполне естественно, все будут уверены, что тем самым. Нет, рассказывать об этом следователю невозможно. Значит, придется молчать. Телегин, как и полагается большинству следователей, работой был загружен по самое не горюй. И дело о раненой девушке имело отнюдь не первостепенную важность и срочность. Справедливости ради, Дениса можно было оставить в одиночке СИЗО и на неделю, и на две, а то и на месяц, Обоснование Телегин придумать мог какое угодно, но в любом случае в интересах следствия. Замариновать впервые попавшего в жернова правоохранительной системы порой было удобнее и проще, чем запрессовать. И безопаснее, притом для всех. Мальчишка мелкий, в пресс-хате его и убить могут. Случайно, одним неосторожным движением. Сидельцы привыкли иметь дело с волкодавами, а не со щенками. С другой стороны, Телегин при своем опыте мог бы и без крайних мер попытаться выдавить из мальчишки признательные показания в любой момент. Хватило бы задушевного разговора на час, от силы два. В крайнем случае три. И все. Пацана можно было бы переводить в общую камеру. Вахрушев, конечно, на говно и зайдет, но у него всяко есть дела поважнее, чем никому не интересный актеришка. А там и суд через неделю. Или через месяц. Немного, правда, непонятно, что решится с присвоением российского гражданства подсудимому. Это явный юридический казус. Но Телегину уже будет без разницы. Депортируют Теляева в родные степи или этапируют куда-нибудь на таежный лесоповал. Естественно, детский сад с драм-кружком, о котором следователь пел сладкие песни Денису, мог оказаться своего рода счастливым билетом, но для этого нужно, чтобы некоторые влиятельные люди Нижнеманска поднялись на защиту мальчишки, да при этом удачно сошлись звезды. Бывали у них такие случаи в городе, крайне редко, конечно. Но Телегин никак не мог понять, что произошло с адвокатом, почему его до сих пор нет. Если Левитан вдруг легко занедужил и взял день отдыха, то завтра может свалиться как снег на голову в любой момент. И тогда начнутся крайне неудобные вопросы, если, конечно, пацан поддастся и напишет признание. А если, к примеру, Иосифа Самуиловича посетил инфаркт? Это было бы очень славно. Тогда мальчишке предоставят штатного защитника, которому судьба юного артиста по барабану. Звонить в коллегию или, хуже того, прямо домой Левитану, было преждевременно, да и не очень умно. Чего доброго старый еврей сделает ненужные выводы. Имелся еще один момент, который тоже не давал Телегину ни покоя, ни основания форсировать дело. Проклятая девчонка по-прежнему была жива. И вполне возможно, она видела человека, который тогда в нее выстрелил, а значит, может опознать. И если стрелял не белобрысый актеришка, как оно, скорее всего, и было, Телегин получит проблем. В этом случае даже признательное заявление судья завернет, да еще и с крайне неудобными вопросами. А как взвоет адвокат? А как заверещат желтые газеты и частные телеканалы? Вот ведь дурацкое время настало. Одно радует. Само слово «гласность» чем дальше, тем больше среди быдла слывет за ругательство, почти так же, как демократия и перестройка. А то еще немного, и по ящику начали бы гнать прямые трансляции из СИЗО и суда. Следователь был уверен, что с таким ранением, как у Зульфии, больше суток протянуть невозможно. А вот поди ж ты. Состояние стабильно тяжелое. Это могло означать все что угодно. Вплоть до того, что девчонка внезапно откроет рот и скажет: «Доктор, в меня стрелял Фредди Крюгер». И несмотря на безумие и бредовость такого заявления, оно все равно будет означать вновь открывшиеся обстоятельства. Как же ненавидел Телегин эти три слова. «Я чувствую себя последней сволочью», — мрачно изрек Игорь, сцепляя пальцы рук и похрустывая суставами. «Бог ты мой, если бы я не выставил бедную девчонку из коттеджа, она вполне возможно осталась бы жива». «Она пока жива», — заметил Москвин мягко. «Вот именно, пока», — с отчаянием повторил Игорь. «Прекрати, пожалуйста», — произнесла Атаманова. «В любом случае твоей вины тут нет. Если кому-то очень хотелось добраться до Зульфии, он бы это сделал и у нас в доме». Игорь вздохнул. При других обстоятельствах произнесенные Атамановой слова «у нас в доме» в очередной раз бы тепло согрели его душу. «Женя, Женечка». Как переживал Фалеев за результат авантюры, которую предпринял его любовник. Но это, видимо, было единственным выходом. Попытки режиссера хоть как-то наладить личную жизнь постоянно разбивались вдребезги. Прошедшая перед ним череда актрис, юных, красивых и не очень, плюс дам, весьма далеких от искусства, убедила в конце концов Атаманова. Он не тот, кем видит себя в зеркале. Он женщина, которую при зачатии и рождении по ошибке нарядили в мужскую внешность, пусть даже весьма неплохую. Если бы он не встретил Игоря, возможно, смирился бы со своим видом, именем и образом. Пытаясь стать самим собой, самою собой, лишь иногда втайне от всех наряжаясь в женскую одежду и накладывая макияж. Именно Игорь, которого одно время принимали в театральных кругах за латентного педераста, правда, совершенно зря, сумел увидеть в Евгении Атаманове глубоко скрытую женскую сущность. Будучи не в состоянии вступить в интимные отношения с человеком в мужском теле, к которому искренне привязался, художник уже был готов навсегда покинуть Нижний Манск и вернуться в Москву, пока его там не забыли. Но два неглупых и тянущихся друг к другу человека нашли в себе силы обсудить решение проблемы. А желтая пресса оказалась как никогда близкой к истине. Атаманов действительно рискнул сменить одежду, сбросить опостылевшую мужскую личину, полностью переписать себя и свою роль в этой жизни. Информация о клинике в Израиле была абсолютно верной. Именно там Евгений постепенно превращался в Евгению, с каждым днем все более глубоко погружаясь в новую внутреннюю парадигму, волнующую, необычную и такую для него, для нее, подходящую. Без Фалеева эта перемена, вероятно, была бы не столь приятной и чарующей. И как же оказалось здорово, что то и дело приезжающий в Тель-Авив Игорь встречал изменения в любимом человеке с понятным восторгом и восхищением. Об этом, конечно, должны знать только они двое. Разумеется, о многом будут в курсе 2-3 человека, которым можно доверять. Остальные, естественно, могут о чем-то догадываться, но это уже неизбежно. Евгения – человек публичный, значит, желтые СМИ еще порезвятся. Возможно, многие друзья и знакомые перестанут здороваться с главным режиссером. Все-таки даже среди богемы сильны традиционные, а на деле поистине средневековые понятия. Правда, драматург Волопасов – человек вполне патриархальных взглядов, только что прислал доброжелательную телеграмму и поздравил с удачным завершением задуманного. Зазвонил телефон. Атаманова сняла трубку, и лицо ее вмиг окаменело. «Что случилось?» — с тревогой спросил Москвин. «Девушка?» «Нет», — ответила Евгения. «Адвокат. Вчера поздно вечером его избили какие-то подонки у самого дома. Вероятно, грабители. Вывернули карманы и забрали деньги и все ценное». «Господи, в какое кошмарное время мы живем!» — вырвалось у Москвина. Его можно было понять. Сам едва избежал смерти или инвалидности из-за бесчинств на трассе, которые 10 лет тому назад и представить было немыслимо. «И что с ним теперь?» — поднял голову Игорь. «Отправили в больницу. Но не в городскую, а частную. Его супруга вызвала машину из платного стационара. Там еще и охрана есть. Предосторожность не помешает», — пояснила Атаманова. «Жена решила, что это не ограбление, а имитация. Месть или угроза. Пожилому человеку сломали несколько ребер. Сильно разбили лицо. Возможно, даже понадобится помощь пластического хирурга. Словом, на довольно долгое время Иосифа Самуиловича вывели из строя. Отстранили отдел таким вот образом». «Неужели это все из-за нашего Дениса?» – развел руками Владислав Семенович. Негромкий стук в дверь прервал разговор. «Можно, Евгения Эдуардовна?» «Заходите, Света», — ответила Атаманова. «Вам, как заинтересованной, всегда дверь открыта. Но обрадовать нечем. Напротив, дело сильно осложнилось». «А что произошло?» — насторожилась Севастьянова. Светлане сухо изложили историю с избиением Левитана. «Теперь Теляеву должны будут предоставить бесплатного адвоката», — добавил Москвин. «А он, конечно, не станет бороться за нашего актера». «У меня есть пара вариантов», – быстро проговорила Евгения. «Конечно, все это не решается в одночасье. А новый адвокат нам нужен уже сегодня». «Знаете, что еще?» – сказала Светлана. «Я побывала у своего бывшего». «Я помню какую-то неприятную историю с ним», — коротко произнесла Атаманова. Света легко покраснела, она действительно рассказывала главному режиссеру о некоторых милых привычках Ильи Заморокова. В тот момент, когда они покуривали лежа в постели, славно позанимавшись любовью. Хотя нет, любви там не было. Секс, да, сколько угодно. И если Севастьянова чувствовала себя достаточно удовлетворенной и расслабленной, то Евгений почему-то был слегка напряжен. И теперь Светлана полагала, что догадывается, почему именно. Но сейчас ей было не до воспоминаний. Правда, не отпускала впечатление некой и реальности происходящего, ибо занималась она тогда сексом с мужчиной, а теперь разговаривает с женщиной. И не так-то легко укладывалось в голове, что это один и тот же человек. «Мой бывший подкинул интересную версию», — продолжила Севастьянова. «И какую же?» Атаманова приподняла элегантно обработанные брови. «За девушкой хвостом таскались эти два парня из ее города. Брат Махмуд и жених Исон. Мы с Владиславом Семеновичем их видели. Так вот, мой бывший предположил, что в Зульфию стрелял кто-то из ее земляков в знак мести за позор, что связалась с неверным и сбежала в Россию вместо того, чтобы выйти замуж по имеющейся договоренности между отцами. А с девушкой я успела пообщаться и знаю, что это именно так». Атаманова, Фалеев и Москвин переглянулись. «Сейчас можно в любую дикость поверить», – произнес Игорь. «Средняя Азия и Кавказ на самом деле стремительно катятся к феодализму. Звоните Владиславу господину Вахрушеву», – вздохнула Атаманова. «От моего имени. Я с ним заново знакомиться буду позже. Боюсь его реакции на мою новую внешность. Сообщите об этих ребятах. Махмуд, Ерматов и Эсон... Как его фамилия, Света?» «Рахматулоев, если я правильно запомнила со слов Зульфии. Еще нам известны их приметы и машина, на которой они разъезжали», – заметила Светлана. «Номер я тоже помню». Администратор с первого раза дозвонился до милицейского чиновника. И это всем показалось хорошим знаком. Он передал полковнику все подозрения, после чего положил трубку на аппарат. «Кажется, товарищ милиционер принял нашу версию всерьез», – сказал Владислав. «Отлично. А теперь будем думать о новом адвокате», – заговорила Евгения, протянув руку к телефону. Но аппарат тотчас зазвонил сам. Главреж сняла трубку, и, глядя на ее лицо, присутствующие в кабинете подумали, что, может быть, правда наступает время для хороших новостей. Звонила Маша Глущенко, волею случая ставшая своего рода театральным агентом при первой городской больнице. Актриса сообщила, что Зульфия вышла из комы и даже что-то произнесла. Правда, что именно, Маша не знала. Окончательно пришла в себя и Людмила Пронина. Еще утром она заявила, что чертовски голодна, а это было замечательным признаком. Наконец, через полчаса с самой Глущенко будут снимать гипс. Маша никак не могла взять в толк, кто именно с ней разговаривает, поэтому в процессе беседы Евгения передала трубку Москвину. Про снятие гипса узнал уже администратор. Затем Атаманова несколько раз нажала кнопки на аппарате, и стало ясно, что время добрых вестей подошло к концу. Один из ее знакомых адвокатов в настоящий момент находился в Москве, а другой, вернее другая, не отвечала, игнорируя вызовы как на городской телефон, так и на сотовый. «Собираемся, друзья», — сказала Атаманова, подходя к шифонеру и доставая из него плащ. «Игорь, покатаешь нас немного». «О чем речь?» — воскликнул Фалеев. «Меня берете?» — с надеждой спросила Севастьянова. «Берем», — немного поколебавшись, произнесла Евгения. «Но больше никого». «Так вроде никто и не собирался», — пробормотал Москвин. Он немного ошибся. Когда четверо покинули кабинет и прошли через фойе к выходу, из коридора метнулась высокая фигура Константина Дедова с приклеенными разбойничьими усами. «Могу поинтересоваться?» – коротко спросил он, переводя быстрый взгляд с Атамановой на Светлану. На Москвина и Фалеева он почти не обращал внимания. «Чуть позже, хорошо?» – ответила головреж. «Константин, вы мне нужны здесь, в театре. У нас сорвалось много спектаклей, и завтра никак нельзя отменить утренник. Все на месте?» «Бармалея вижу. Где лиса, пилот, фея?» «Работаем, Евгений. Я, Эдуардовна», — чуть запнувшись, сказал актер. «Привыкайте», — понимающе улыбнулась Атаманова. Дедву очень хотелось присоединиться к компании, но он понимал, что шефиня права. Константин глубоко вздохнул и скрылся за кулисами. Если бы Телегин не столкнулся в коридоре с капитаном Черенковым, то для Дениса перевод в общую камеру, скорее всего, состоялся бы прямо после ужина. Но случилось так, что опер из убойного отдела, едва завидев следователя, сразу же устремился к нему, притом даже словно бы обрадовался встрече. «У нас есть новые подозреваемые по делу о стрельбе в квартире», — довольно сообщил Максим. «Да». Худшие новости следователю сейчас не могли принести. «И кто же это? Неизвестны?» «Уже известны. Махмуд Ерматов, брат подстреленный, и Исон Рахматулоев, который планировал породниться с семьей Ерматовых». «Мотивы?» «Феодально-байские. Зульфия Ерматова сбежала от родителей, которые уже составили список из 500 гостей на будущую свадьбу. И не просто сбежала, а чтобы сожительствовать с нашим юным актером. Он родом из ее же города. Перебрался в наш театр после разгрома тамошней богемной тусовки. Есть мнение, что за позор, доставленный семье, девушка едва не заплатила жизнью». «И что сейчас из этого вытекает?» «Думаю, обоих обреков мы возьмем в течение 2-3 часов, так что тебе придется их расколоть. Но с этим ты легко справишься». «Слушай, они же иностранцы. Будут требовать консул или еще кого. Если ты им ничего не скажешь, то не будут требовать. Они все в таких тонкостях полные дебилы. А тебе первый раз можно подумать». «Ну, понятно. Ты уверен, что вы их возьмете?» «Никаких сомнений. Эти южане прятаться не умеют. Они слишком гордые для такого». «Ясно». «Погоди. Ты сказал, девушка едва не заплатила жизнью? Она все еще жива?» «А то». «Больше скажу. Она недавно пришла в себя и заявила, что в нее стрелял человек высокого роста. А Махмуд, ее брат, действительно долговязый тип. В отличие от того мальчишки из театра, которого ты сейчас прессуешь. Он еще не сознался в убийстве Игоря Талькова?» «Почти», – проворчал Телегин. Он был разозлен, хотя чему удивляться. Оперативники часто приносят плохие вести не по одной штуке, а пачками. Но до 7 часов вечера никаких обреков в разработку так и не доставили. Следователь чувствовал себя усталым, разбитым и весьма недовольным. Ему вдруг стало на все наплевать, и он не стал настаивать на переводе Дениса из одиночной камеры в общую, где Теляеву, безусловно, пришлось бы весьма и весьма тяжко. Несмотря на ранний час, Телегин направился домой, оставив молодого актера в покое, но и в тревоге. В тот же час в театре работа шла полным ходом, несмотря на отмененный спектакль. Во-первых, Атаманова потребовала прогнать завтрашний утренник в гриме и костюмах. Во-вторых, у нее в кабинете закрылось сразу 5 человек, чтобы обсудить план действий. Трое в один голос называли его авантюрой, но в итоге согласились, что иного выхода может и не быть. Ибо полковник Вахрушев сообщил Атамановой, что Исон Рахматулоев только что упорхнул в свою страну, пройдя паспортный контроль в аэропорту Нижнеманска. Его друга Махмуда почему-то не оказалось с ним вместе на том же рейсе. Очевидно, вопреки прогнозу Черенкова, южане решили замести следы и отправиться во свояси порознь. Впрочем, Рахматулоев интересовал следствие значительно меньше, чем Ерматов. Хотя бы потому, что не вышел ростом. Брат Зульфии становился подозреваемым номер 2, но найти его пока не удалось. «Книперсон Ирина Абрамовна», – пробормотал охранник, взяв паспорт и удостоверение худенькой женщины средних лет, которая заметно хромала и была вынуждена опираться на лакированную бамбуковую трость. «Меня направили для ознакомления с делом задержанного Дениса Теляева», – произнесла женщина. «Теперь мне необходимо увидеть самого фигуранта». «Делом занимается следователь Телегин Дмитрий Александрович», – сказал охранник, возвращая документ адвокатессе. «Без его санкции я не могу вас допустить к Теляеву». «Можете», – чуть улыбнулась женщина. «Вот разрешение, подписанное прокурором города». «Это меняет дело», – произнес охранник. «Будьте так добры, предъявите вашу сумочку и трость для осмотра». При проходе через рамку зловеще загудел зуммер. Охранник провел ручным детектором вдоль тела женщины и остановился на уровне ее талии. «Ремень», – произнесла адвокатесса, подняв полы пиджака и показав кожаный пояс, весь в мелком металлическом орнаменте. Поскольку более ничего подозрительного на женщине не обнаружилось, через пару минут Ирина Книперсон, постукивая тростью по бетонному полу, прошла за решетчатую дверь СИЗО и направилась в помещение, предназначенное для встреч с арестованными. Спустя 5 минут охранник ввел в комнату угрюмого Дениса со скованными руками. «Мне нужно поговорить наедине с моим подзащитным», заявила адвокатесса, снимая плащ. Охранник пожал плечами и пристегнул третье звено наручников к ножке стального стола, привинченного к полу, затем молча удалился. «Целяев, у нас очень мало времени», заговорила Книперсон вдруг резко изменившимся голосом. Денис скинул взгляд на незнакомую женщину, присмотрелся, пытаясь понять, где он уже видел этот овал лица, точеную шею, узкие плечи, и ахнул. «Откуда ты?» «Помолчи», — произнесла женщина. «Времени у нас всего несколько минут. Я принесла все ключи от наручников, которые мы смогли найти в реквизитах всех театров города. Так что молись, чтобы хотя бы один из них подошел». С этими словами адвокатесса поднялась и начала выдергивать из кожаного поясного ремня с заклепками небольшие ключи. Затем присела на корточки возле Дениса, сидевшего на металлическом стуле, и принялась перебирать принесенные контрабандой предметы. Неизвестно, молился ли в этот момент Теляев, но один из ключей сухо щелкнул, и ручные кандалы упали на пол. «Так, четверть дела сделано», – пробормотала женщина. «Дениска, ты поистине рожден под счастливой звездой». «Что мы будем делать?» – спросил Денис. «Мы будем вытаскивать тебя отсюда», – произнесла адвокатесса, начав расстегивать пуговицы на черном пиджаке из тонкой ткани. Теляев с удивлением обратил внимание, что под одним из пиджаков на женщине надет точно такой же. «Раздевайся», – сказала она. «Второй комплект адвокатского костюма на мне полностью, включая, черт возьми, даже бронированный лифчик. Плащ наденешь, туфли тоже, все равно не могу в них ходить. Они на 3 размера больше моего». Женщина выдернула рукоятку из трости, оказавшейся полой, и вытянула наружу черный парик из натурального волоса. Потом открыла косметичку, велела Денису подставить лицо и сидеть спокойно. «Теперь ты будешь Ириной Книперсон», – произнесла она. «Тебе 41 год, голос обычный, легкий, одесский акцент в наличии». «Понятно», – сказал Денис, искусно меняя голос на женский. «Я Ирина Книперсон. Мне 41 год». «Умница», – улыбнулась адвокатесса, быстрыми и опытными движениями накладывая на Дениса заготовленный грим. «Отсутствие гримера в штате научило нас многим нужным вещам. Еще 2 года назад я совершенно не умела гримировать ни себя, ни других». «Но ты это делаешь просто потрясающе», – произнес Денис. «Я даже не сразу тебя узнал. Думал, правда, новый адвокат. А что с тем Левитаном?» «Не знаю. Выйдешь, иди прямо по Новокаменскому переулку. Либо там тебя перехватит наш человек на Ауди, либо, если что-то пойдет не так, лови такси и уезжай в театр. Деньги найдешь в кармане пиджака. На месте тебе все скажут. Иди прямо в кабинет главрежа. Ничему не удивляйся. Да, с другими сотрудниками, кто не в курсе, в разговоры не вступай. При делах только Атаманова, Фалеев, Москвин и твоя Светочка. Ну вот, практически готово. Быстро смотри в зеркальце, говори, все ли норм». «Вот это да!» – воскликнул Денис, открыв пудреницу и глянув на свое отражение. «Ну вот и отлично. Тебя больше нет. Скоро Денис Теляев исчезнет. Москвин заявил, что у тебя будет другая фамилия. Все. Я сажусь на твое место, бери мою сумочку и зови охранника. Скажи, что ты закончила, и тебе срочно нужно отправиться по другим делам. Документы на имя Книперсон лежат сверху». «Боже мой, Маша, спасибо». «Ой, только не надо благодарить». «Как ты сама выберешься?» «Есть способ. Но это мои проблемы. Сейчас главное, чтобы ты отсюда вышел. Ну-ка встань, затяни ремень на плаще. Боже, какая у тебя чудесная девичья талия». «Один вопрос. Коротко, если». «Почему ты это все делаешь?» «Ты нужен театру?» «Это не тот ответ». «Помнишь нашу встречу в больнице?» «Конечно». Ты меня тогда действительно удивил? Но это не главное. Главное, что ты не ошибся. Если бы ты тогда ошибся, я бы не пришла сюда сегодня. Я собирался рассказать следователю про ту ночь. Ты имел на это полное право. Я бы все подтвердила. Но я не стал этого делать. Я знаю, чего бы нам всем это стоило. Денис, дрогнувшим голосом сказала Маша. Ладно, потом. Все потом. Иди. Денис подошел к двери и нажал кнопку звонка. За узким окошком тотчас появилось лицо охранника. «Мы закончили. Мне нужно срочно отправиться по другому делу. Проводите меня к выходу». Щелкнул электронный замок. Стальная дверь отворилась, и из помещения в коридор вышла точная копия недавно прошедшей в СИЗО адвокатессы. Прихрамывая и стуча тростью, женщина предъявила документы охраннику у решетчатой двери. Снова показала загудевший ремень. Щелкнул замок. Маша Глущенко тем временем отсчитывала минуты. Пора. Вытряхнув из блистера таблетку крупных размеров, она положила ее себе на язык. Через пару секунд во рту началась странная реакция. Щеки Маши раздулись, на губах появилась пена. Женщина нажала кнопку звонка, а затем, упав на пол, принялась колотить ногами в дверь. Это был весьма рискованный момент. Если бы к комнате подошел охранник, сопровождавший переодетого и загримированного Дениса, проблем у Маши оказалось бы значительно больше. Но имея информацию от Левитана, который хоть и лежал в клинике, но вполне был способен говорить и соображать, предполагала, что сейчас должен появиться другой сотрудник. Так и случилось. Молодой сержант чертыхнулся, увидев на полу женщину, бьющуюся в припадке, вероятно, эпилептическом. Он тут же вызвал подмогу, и вскоре два парня в форме уже несли Машу в санчасть. «Куда?» – донесся грозный окрик низким женским голосом. «Это же адвокат! Ее нельзя к заключенным! Несите в коридор, где ординаторская!» Глущенко слышала, как щелкнул еще один электронный замок. Вскоре ее уложили на жесткую кушетку, и та же самая женщина произнесла. «Все понятно. Обычная эпилепсия». «Что-то надо ввести?» – спросил мужской голос. «Противосудорожное, успокоительное. Ни в коем случае. Она либо заснет на 2-3 часа, либо встанет через пару минут. Судя по всему, припадок был чуть менее средней интенсивности, значит, опасности нет. По крайней мере, сейчас. Лицо оботрите». Этого нельзя было допустить. Маша сделала вид, будто приходит в себя, изобразила дрожание век, издала слабый стон. «Что? Что со мной? Где я?» – тихо болезненным тоном спросила актриса. «Вы в безопасности», – произнесла пожилая женщина в белом халате, из-под которого виднелась форменная офицерская рубашка с галстуком. «У вас был приступ эпилепсии. Скажите, как часто они у вас случаются?» «Эпилепсии? О, боже!» «Редко, но, как всегда, не вовремя. Вы можете связаться с моим наблюдающим врачом. Его зовут Филинов Аркадий Павлович. Сотовый телефон?» «Сейчас вспомню». «Да, да, конечно. Можете вспомнить». «Да, запишите». Маша назвала сотовый номер Игоря Фалеева, который караулил поблизости за рулем автомобиля. Заведующая тут же скрылась в кабинете, чтобы позвонить. Услышав встревоженный голос, то был Москвин, сидевший в машине рядом с Игорем. Женщина сообщила о неприятном случае, произошедшем с Ириной Абрамовной, и назвала адрес. Вернувшись в коридор, увидела, что Ирина Абрамовна уже ковыляет в сторону выхода на улицу, придерживаясь за стены. «Может быть, вы еще полежите?» – спросила заведующая. «Мне нужно на воздух. Подышать», – произнесла лжеадвокатесса. «Ой, вы же босиком. На улице холодно». «Туфли где-то свалились. Но ничего, я же только за дверь выгляну». Не успела Маша выйти наружу, как возле крыльца без табличек и опознавательных знаков притормозил коричневый Ауди. Из машины вышел седоволосый человек в очках. Он предупредительно распахнул заднюю дверь автомобиля и помог Ирине Абрамовне усесться внутрь. Ауди немедленно тронулась с места. «Повезло, что припадок не сильный оказался», произнес один из санитаров, торчавший поблизости. «А то мы бы тут встряли с этой дамочкой, как хрен в рукомойнике». «Иди работай», — сухо произнесла заведующая. Санитар подчинился. У него было желание высказаться, что дамочка где-то потеряла не только туфли, но и сумочку. и что всякая женщина, даже перенеся припадок, чисто теоретически может забыть про туфли, но уж про сумочку точно никак. Однако после реплики заведующий предпочел заткнуться и отправиться по делам. Ауди, управляемый Игорем Фалеевым, катился по переулку прочь от тюрьмы. «Ну как все получилось?» – обеспокоенно спросил Москвин, повернувшись назад с переднего сиденья. «По-моему, просто отлично», – сказала Маша, доставая сигареты. «Но сейчас у меня точно будет настоящий припадок. Уже трясти начинает». «Возьмите в бардачке коньяк», – произнес Игорь. Москвин немедленно открыл ящик в торпеде, вынул из него небольшую плоскую бутылку, протянул ее Маше. Актриса отвернула крышку, приложилась к горлышку, с наслаждением сделала два больших глотка. «По-варварски, но все равно отлично», – произнесла она, прикуривая сигарету и возвращая коньяк администратору. Тот подумал и тоже сделал глоток. «Это же Денис?» – спросил Игорь, когда машина стала догонять идущую по кривому тротуару женщину в плаще и с тростью в руке. «Конечно», – сказала Глущенко. «Только он мог бы получше хромоту изобразить». Автомобиль притормозил возле женщины, Маша открыла дверь изнутри. Инструкции были излишни. Теляев моментально оказался на заднем сиденье рядом с Глущенко. «Да чего же вы похожи!» – не удержался Москвин. «Прямо сестры!» «Мы теперь все похожи», – проворчал Игорь. «Половина театра уже подельники по уголовщине, включая меня». «У нас получилось?» – сипло спросил Денис. «Конечно, получилось», – произнесла Маша. «Владислав, будьте добры, передайте моей сестре бутылек, который так нежно держите. Ей это сейчас нужно больше, чем нам обоим».